По сообщениям южнокорейского радио CBS, Южнокорейский совет по делам отряда самопожертвования провел 26 июля акцию у японского посольства в Сеуле, где требовали от нынешней власти аннулировать унизительное соглашение с Японией о вопросах половых рабынь японской императорской армии. Названная организация проводит подобную акцию по средам.